по сообщениям из Сеула 29 октября во всей Южной Корее одновременно состоялись выступления представителей различных кругов и слоев южнокорейского населения за суровое наказание клики Пак Кын Хи. По инициативе штаб-квартиры всенародной борьбы 2016 и гражданских организаций разных районов, кампания прошла повсеместно в Южной Корее от Сеула до острова Чжизу. В ней принимали участие ученики средних и старших школ, студенты, преподаватели, рабочие, крестьяне, парламентарии от оппозиции, домохозяйки, старики и дети, которые вышли на улицу с родителями. В Сеуле состоялся массовый митинг под девизом «Собирайтесь, гневные! Требуем отставки Пак Кын Хи», в котором участвовали свыше 50 тысяч жителей. Власти мобилизовали свыше 8 тысяч полицейских из 72 рот. При такой устрашающей обстановке прошла массовая акция со свечами, во время которой с речами выступили горожане и студенты. По окончании митинга участники акции шествовали по улицам направления президентской резиденции Чунгаде. У Дома культуры имени Сижона манифестанты устроили очередной митинг.